слушай до конца. Я вместо души твоей хочу сказать так много. Слушай, потом споем вместе. Выпьем чай и будем танцевать. Будем как я и ты, просто мы настоящие среди пострадавших. От рук отбились и тут же стали старше. Уже спим вместе и занимаемся сексом. Что за молодость, если мы уже родители? Внуки, скоро внуки, нет, не дай бог. Я все чаще думаю, что мы не из тех, которые живут как люди и умирают в одиночестве. Можно я буду винить во всем твое имя и отчество? Давай уже закончим этот кошмар. Начнем новую жизнь, взяв ножницы, отрежем то, что прожили. Но не вернуть года ушедшие. Это глупая, глупая молодость.